Будь здорова. Итак, значит, продолжается у нас 7 февраля 2013 года. Самоконтроль. Вот, значит, и мы с вами про даму кубков говорим. Значит, дама кубков. Ну, кубки у нас это что? Это эмоции, переживания, да? И если, соответственно, король кубков у нас вот такой он весь, если вы помните, да, там эмоционально открытый, да, там и готовый там делиться своими переживаниями с окружающими, да, и вот его много, то с дамой кубков получается какая история? Дама кубков сильно завернута на любовь. Понимаете, нет? Вот, значит, ну, может она быть завернута не только на любовь, но, например, на секс, например. Может. Вот, значит, она в бесконечных романах или в воспоминаниях о романах, понимаете, да, то есть меряется у нее уровень, соответственно, то есть она не может жить без переживаний, никак. То есть дама кубков и без переживаний – это не дама кубков. То есть, да, значит, она куда-то мутировала, женщина, да, сама по себе. Дама кубков себе не находит. Угадайте, какие переживания себе легче создать? Ну, конечно же, плохие. Плохие. Тяжелые, да, там, переживания, фрустрации. В связи с этим, в том случае, если дама кубков не научилась сама себе создавать вкусные переживания, понимаете, да? А без переживаний это прекрасное создание жить не может. Угадайте, какие переживания она будет себе создавать. Конечно, тяжелые, правильно, да? Значит, и при этом не обязательно могут быть скандальные, например, да, это не то же самое, что депрессивные. Вот, значит, при этом смотрите, да, вот переживания должны быть яркими. Амплитуда их должна быть достаточно высокой, потому что иначе, да, это прям совсем даже почти не переживание, как-то без амплитуды. Вот. И вот эти эмоциональные качельки, конечно, да, у нее сильно развиты, она, значит, там на них абсолютно качается самозабвенно. Вот. И при этом понятно, что какой-то там области переживания она более склонна. Да? То есть, вот, ну, то есть она чаще создает себе. То есть, иначе говоря, если вы в себе обнаруживаете признаки дамы кубка вдруг на радостях, то озаботьтесь тем, чтобы научиться создавать себе вкусные переживания. И имейте в виду, что, например, выключите из своей жизни то, что тебе создает переживания тяжелые, без того, чтобы... Вот выключить нельзя, можно заменить. Понимаете, нет? То есть в ревности ли ты находишься? Понимаете, да, там в обиде ли ты находишься, в ощущении того, что там, соответственно, тебя предали, или там, я не знаю, в ощущении там одиночества, или в ощущении того, что он меня точно бросит, или в ощущении обиды на него. Понимаете, да, то есть вот когда или на нее. То есть, иначе говоря, да, вот это выключить из своей жизни не получится, потому что ты не можешь быть без переживаний. Получится только включить другие и себя в эту область заманить и следить за собой, чтобы не срабатывали автоматизмы. Понимаете, да? Вот, это очень важно для себя понимать, будучи, соответственно, кубочной. Вот. Значит, так прекрасные совершенно существа, если умные, если дуры, не очень прекрасные. Вот, ну вот нравится кому-нибудь Удовиченко, актриса такая. Не знаете такую? Лариса Удовиченко. А, хорошо, окей. Нравится кому-нибудь Белохвостикова? А, вот, понимаете, да, это я рассказываю о тех, которые сильно дама кубков. Понимаете, да, там и та, и другая. Удовиченко в этом плане, да, более все-таки дура, и по ней, в общем, это считывается. Значит, кстати, кубки из себя с удовольствием изображает Татьяна Васильева. Особенно, вот помните, там вот, не помните актрису, сейчас напомню. Сейчас? Нет. Значит, нет, она и не молодая, и не пожилая. Значит, короче, так, сейчас, ну подождите вы. Значит, здравствуйте, я ваша тетя. Смотрели? Вот там обе девицы вот эти с веснушками, одна из них как раз Татьяна Васильева, будучи молоденькой, снималась. Которая такая рыженькая, да, такая вот. Да. А потом она уже стала сниматься в других. Вот в Дуэнье она, например, прекрасно совершенно играла. Вот она, соответственно, делает из себя даму кубков. На самом деле она не дама кубков, к слову сказать. И это достаточно по ней заметно. А, например, там же играла в этом же «Здравствуйте, я ваша тетя». Значит, как же ее? Веденеева. Спасибо большое. Считываешь прям с потока с меня. Значит, Веденеева играла умную даму кубков. Помните, она такая компенсированная была вся. Да, вот такая вот прям нежная. Да, вот такое нежное создание. Вера Глаголева очень часто кубочных играет. Вот, хотя иногда Женечка Симонова очень кубочных тоже периодически играет. Понимаете, хотя там хорошая основа. Ну, вот, то есть она, видимо, я так понимаю, что скипетровая, потому что мечей я там сильных не вижу. Вот, ну, в общем, иначе говоря, да, глупая дама кубков – это шумное создание, которое заебывает всех окружающих. Вот когда анекдоты про блондинок, это про дур дам кубков, понимаете, которые там то хомячков красят, то еще что-то они делают. В общем, с ними бесконечные какие-то истории получаются, и причем каждый раз ужасные, ужасные истории. Ну вот, значит, может быть, кто-то смотрел прекрасную совершенно вещь, такой мюзикл был, обалденный совершенно, «Виктор энд Виктория». Если не смотрели, посмотрите, потому что прям вот он, ну вот он такой классика Голливуда, и при этом он очень хорош. Значит, там одна певица, прекрасная совершенно, с очень хорошим голосом, во времена депрессии, ну вот американской, не может никуда устроиться на работу, и в результате оказывается в дружеских отношениях с одним гомосексуалистом прекрасным. И он ей предлагает очень странную вещь. Он предлагает ей запихнуть ее в место, где выступают геи, как будто бы она мужик, который гомосексуалист. И вот у нее никак это в голове не укладывается. Она говорит, то есть я должна играть мужчину, который делает вид, что он женщина, будучи сама женщиной. И вот под этим соусом он ее продает, будучи вот неплохим антрепренером, значит, и очень много хороших песен с хорошими шоу, и очень смешная история, потому что там абсолютно пентакливый король, когда ее первый раз видит, он в нее влюбляется. А потом она снимает парик, и он понимает, что это мужик. Но он не верит, что это мужик. Ну, в общем, не буду вам все рассказывать. Абсолютно прекрасная история. И вот у него там есть блондиночка-любовница, которую он привез. Вот, понимаете, это вот эталонная дура дама кубков. Вот, представляете, королю Пентакли, когда он лежит на постели в релаксе, она, значит, сюсюкает там. А как там наш маленький мальчик? Вот так вот как-то она с ним разговаривает. И он начинает блевать прям чуть ли не на месте вот от всего этого дела. Он ее потом сажает на какой-то поезд с билетом в один конец, долго крестится, и после этого пытается уже наконец устроить свою жизнь. Вот, это классический, сейчас, когда буду рассказывать совместимость, это классическая история. Короли Пентакли иногда, правда, себе берут дам кубка в качестве некоторых вот таких товарищей. Может быть, вы «Отель» читали Хейли, Артура Хейли. Помните, там была Додо, прекрасная совершенно дама кубков, и тот миллионер, как он ей начинает о чем-то рассказывать. Короли Пентакли, они же, помните, любят почти с неживым общаться. Ну вот там с кошечками, с собачками. И вот он ее приводит в этот номер, и начинает, соответственно, ей что-то говорить, такое философское. Вот будь она какой-нибудь другой дамой, он бы не говорил. И она вдруг его перебивает, ой, говорит, какие большие яблоки. Он говорит, да, мы пошлем твоей маме корзиночку. Ему похрен, он, в общем, что она его не слушает. Вот она прекрасная такая. То есть королей Пентакли, я так понимаю, выбирают дам кубков, потому что у них с ними мозги отдыхают. Понимаете, да? То есть там не надо думать вообще. Вот, и там очень понятно, что надо делать, очень понятно. Они выглядят, как дамы кубков, если у них есть стиль, они выглядят хорошо. Если они не стильные, ну, они тогда не очень хорошо выглядят. Вот, потому что понятно, что стиль одежды дамы кубков какой, да, чтобы что делать? Выделяться, правильно? И переживаться об разных людей. Прекрасная история. Вот, с глупыми, правда, немножко тяжеловато. Во-первых, они перевернутые, превращаются в базарных торговок. Они открывают хавальник, по-другому это уже не назовешь, и оттуда звучит разное. Вот, значит, часто неприятное. А вот, значит, любят побрякушки, любят себя. Больше всего на свете они любят себя. Вот я думаю, понятно. Мужчины им нужны для того, чтобы что? Об них переживать. Заботятся они о них, ну, постольку-поскольку. Помню, у меня была прекрасная прошлая жизнь, которую я смотрела, Андрюша, я умоляла, я говорю, он мне говорит, прошлая жизнь не по теме, иди другую смотри, а эту переписывай. Я говорю, Андрюха, дай мне 2 дня вот побыть с этой скачанной прошлой жизнью. А он включил ведущего и сказал, нет. Я говорю, Андрюха, это не сопротивление, правда. Вот просто это мне надо в качестве компенсации. Я вспомнила прошлую жизнь, где я была абсолютной нарцисской. То есть страдала вот абсолютным нарциссизмом. То есть я помню, вот все время, которое я тратила на себя, на свою кожу. Вот я где-нибудь иду и прям вот смотрю на себя со стороны, как я руку положила, а вот как у меня локон выбился. То есть вот это бесконечное состояние самолюбования. Вот у нее вообще нет проблем, чем занять себя, вот помните, полчаса потратить на себя. Да, вот у нее было бы другое задание, полчаса подумать о других. И она бы думала, это я о себе или все-таки уже о других. Ну, вот, и любовалась бы собой, которая думает о других. Ну, вот, в общем, вот абсолютно какое-то вот такое создание. Вот я скачала себе абсолютно чистейшую даму кубков. Чистейшую даму кубков. Где-то там Гетерой потом была, ну а что, в общем, еще делать. Секс не любила, она в нем плохо выглядела. Она знала об этом, не о сексе. Вот Андрюх меня заставлял переписать ее. Я говорю, ну дай попользоваться. Я хоть косметики себе накуплю для ванны на нервной почве. Ну вот, ну в общем, это вот из этого. Да, ну дуры они, в общем, когда дамы кубков, они, конечно, дуры. Да, и вообще в любых видах неприятные. Да, Скипетровой тоже, в общем, не очень неприятно. Умные дамы кубков – это вот это героические создания. Ну, во-первых, они даже ночью, если что-то случится, они окажутся накрашенными. Понимаете, да, они знают кучу всяких вещей, которые недоступны моему пониманию. Они знают, значит, где что надо купить для того, чтобы, соответственно, как-то там особенно выглядеть. Значит, плюс к этому они тратят много времени на свое тело. У них абсолютно охренительный какой-то гардероб. Ни одной другой дамы не будет такого гардероба. Значит, почему она при этом умная? Потому что это ее правда украшает, а не становится ее закидоном, понимаете, да, через который нельзя прорваться к нормальному человеку в ней. Понимаете, да, то есть они любят поэзию, они читают любовные романы, даже над ними могут там похихикивать иногда. Понимаете, вот это такие вот то, что вот Фаина Раневская говорила, почему все дурочки такие женщины. Понимаете, вот эта женщина, это видно. Понимаете, где бы она ни находилась, она в любом случае женщина, в первую очередь. Все остальное – это во вторую и в третью. Значит, при этом все равно остается некая претензия к тому, например, какие они матери, даже когда они умные. Значит, ну понятно, что ребенок – это кукла. Понятно, что, соответственно, вот я помню у одной приятельницы, у нее мама, дама кубков, значит, она рассказывала истории своего детства. Значит, мама ей говорит… Ты моя принцесса, ты моя ласточка, ты моя хорошая. А что ты там нарисовала? Принеси мамочке картинку. И уходит ребеночек, нести маме картинку. Ну как, маме же интересно. А в это время маме по телефону звонят. И, соответственно, мама уже в другом процессе. Она уже там... Алло, Вава, помните, да, вот, из тоже про даму кубков. Значит, им такая наивная приходит, маме картинку приносит. Говорит, отойди от меня, что ты мне вечно мешаешь? Ребенок становится таким невротиком, потому что он не знает, на какой момент времени какая дама кубков включится. Понимаете, их там тоже много. И это та, которая ее любит, это та, которая, соответственно, начинает одевать. Ну, в общем, кошмар какой-то. Значит, про глупую даму кубков особая история. Родила она абсолютно лысенького ребеночка. Значит, и приносит фотографии. Значит, у той разные варианты бантов вокруг головы навязаны. Такие. Она ей проколола уши на две недели, поздравила дочь, значит, с тем, что той две недели проколола ей уши. Значит, ну, это просто кошмар какой-то, да, то есть она с ней в разных позах снимается. Значит, ужасно было. У нас она училась в группе на Таро, с подругой пришла, я ее даже не выгнала, ну, просто так случилось. Значит, и была совершенно удивительная история, потому что у меня дама мечи одна сидела, она очень четко оценила, она говорит, я думала, таких только в комедиях показывают. Говорит, я не знала, что такие бывают реальные персонажи. Прекрасная Катя абсолютно. И вот, значит, она всегда лежала посреди зала, значит, на каких-то там подушках, и при этом у нас был один мужчина в зале, и она располагалась так... всегда, что она к нему была повернута открытыми ногами. Ну, она в брючках, так вроде прилично. Вот, и вот она так всегда, то есть меня слушала из любой позы, мужчин даже надо было иногда пересаживать, ну, чтобы все-таки было удобно. Однажды случилась беда, к нам пришел второй мужчина и сел в противоположный конец зала. Вот вы ржете, но это правда, ее крутило все время. То есть она так и не усваивала урок, отвалилась, к слову сказать, она на варенье вспомнила, сдала зачет. Вот, ну, в общем, как-то так. С ней была абсолютно анекдотическая история. Подхожу, она ко мне подходит с очень серьезным лицом. На улице я стою, курю. Он говорит: Исет, я сегодня была в гадалке. Я говорю: так. Говорит, мне надо перепросмотреть это по картам. Я говорю: что такое? Она говорит: знаешь, что она мне сказала? Приосанилась так и говорит, что я буду первой женщиной-президентом Российской Федерации. Я не шучу сейчас. Я правда не шучу. Вот, я на нее посмотрела, говорю: свободно. Развернулась, пошла дальше. Я говорю: ну, Исет, ну правда, ну мне надо по карту посмотреть, она там никогда не ошибается, когда говорит. Я поняла, что я уеду из этой страны, если такое случится, потому что это просто из области фантастики. И она на полном серьезе. Вот, это вот, ну, про глупых дам кубков. Вот, они редко в моей жизни бывают, у меня на них аллергия, я от них чесаться начинаю, поэтому вот про одну Катю столько историй. Вот, прекрасное существо. Значит, ну, мамы из них, правда, странные. К слову сказать, и сыновей получают, видимо, на нервной почве короли пентаклей. Вот это вот я замечала. Вот если мальчишка выжил, да, и... Ну, я имею в виду, смотрите, да, что с ним могло случиться. Он мог отправиться к бабушке, и она тогда в этом случае, ну, приезжает просто очень редко, да, ну вот. То есть в ее окружении он не выжил, она его вытеснила. Вот если он выжил, то он становится королем пентаклей. Видимо, ну вот потому что, кроме как на себя, не на кого положиться. Понимаете, нет? И они начинают маму будить по утрам. Значит, по времени в детский сад сами уходить. Ну, вот с ними чудеса абсолютные случаются. Ну, вот, то есть абсолютно самостоятельный ребенок получается. Потому что, ну, на дам кубку здесь хрен положится, конечно. Вот. Прекрасная была у меня одна последняя дама кубков. Последняя, обещаю. Значит, рассказывает. Эталонная женщина. Вот на нее смотришь, сразу понимаешь, что это женщина. Значит, ну, вот вся... от начала до конца, и все время она в таких ситуациях, когда ее бросают мужики. И вот, значит, она рассказывает, он говорит, что я цветочек, он говорит, что я нежное создание, да, я цветочек, да, я нежное создание, но никому нахуй не нужна, вот это я очень хорошо запомнила. Вот, как она вот так вот выговаривала, значит, сидела и ревела по этому поводу. Ну, потому что действительно, в общем, когда женщина эталонная, то предполагается, что она не очень может себя защитить. Понимаете, да, то есть у дуры, у нее все-таки с границами лучше, да, умная дама кубков, она все-таки как-то больше стремится понимать, входить в положение, да, вот они такие ранимые. Мне нравится, они когда плачут, не кончики носов обычно розовые, замечали, нет? Ну вот, если вот, чем больше в ней дамы кубков, тем розовее кончик носа. Вот способ такой, посмотрите. Вот. Значит, ну, понятно, что я над ней много и вкусно подшучиваю, надеюсь, вкусно, надеюсь, никого не обидела случайно. Вот, значит, ну, действительно, это героизм. Значит, перевернутая дама кубков, ну, понятно, что она плачет, понятно, что, соответственно, ей херово, понятно, что если там может от нее быть фонтан говна, ну, в принципе, может. Да, если она умная, то, быстрее всего, здесь будет фонтан депрессии. Вот, абсолютно сильный. В прямой превращается легко. Ну, понятно, что там пожалеть, шампанским напоить, конфетку дать. Я не знаю, что там еще положено в таких случаях делать. Памперс поменять, в общем. Все сделать хорошее. Цветочек подарить. Вот. Вот. Значит, задача ярко выделяться. Да, то есть, соответственно, работы творческие очень хорошо подходят. Максимально компенсированный вариант, когда вот творчество является как раз тем, да, что вот является твоей профессией. Цветы они, такие букеты иногда они создают, да, вот они вообще из мира цветов часто, да, вот, и куда-то туда нужно точно, к цветам, к красивым шмоткам, косметике, будут рассказывать, вот, ну, к одежде, не знаю, столько раз от них получала, к ним захожу, они говорят, на вас у нас ничего нет, вот, ну, может, неэтичные просто были, но вот никак не заржавеет. Вот, как-то так, совместимость. Дама кубков и король скипетров. Блондинку за углом смотрели, к слову сказать, сама вполне себе дама кубков. Но абсолютная дама кубков, помните, которая вот крокодила, она его еще называла, помните, Гена? Вот это, да? Да что? Блондинки за углом, я имею в виду в фильме. Помните, он ей там бесконечно все чинил и не разговаривал, но она разговаривала за всех, помните? Вот он такой абсолютно скипетровый. Она абсолютно кубочная, помните? А, Покровские ворота, помните, там еще одна дама кубков была, кроме Милочки? Та, которая, помните, говорила, я такая вся загадывая, помните, она там, ну вот, да, воздушная, в общем, тоже прекрасная совершенно. С королями скипетров, еще раз повторяю, абсолютно совместимы, очень хорошо совместимы, все у них прекрасно получается. С королями скипетров. Единственное, понятно, что он будет рогат, а она будет от этого страдать. Ну, понятно, да? Потому что он надежный, понятный, да, он, соответственно, все понимает, входит в ее положение. Вот, к слову сказать, в этом случае он даже зарабатывать будет. Будет она работать при королеве скипетров? Хренушки, незачем ей. Это лишнее. Значит, хорошо совместимая внятная пара. К слову сказать, да, тогда, в общем-то, дети будут точно сытые, точно с ним будет все в порядке. Даже уши у них не будут проколоты в 2 недели. Потому что так не принято. Понимаете, нет? Ну вот. Кто кого в этом случае больше любит? Ну, я думаю, что скипетровый больше любит кубочную свою, да? Вот. Ну, правда, там назревает некая неприятность. Помните, каждый король скипетров откуда появляется? От дамы мечей. Если это не жена, то это кто? Мама. А у мечей, как вы понимаете, на кубке аллергия. Поэтому, скажем, пить ему все равно бедному придется. Потому что он попадает в эмоциональную такую неприятность, да, когда, соответственно, мама не очень любит жену. Вот. Хорошо. Значит, мечи, к слову сказать, все время думают, что кубки искусственные, не натуральные. К слову сказать, кубки такие, правда. Без дураков. Просто их там много, и поэтому они разные. Вот, значит, хорошо. Дама кубков, король кубков. Прекрасная пара, прекрасная пара. Но при этом все недостатки удваиваются. У меня, значит, была пара учеников, муж и жена, оба кубочные. Во время перерывов я сидела в первых рядах партера. Они то, обнявшись щечка к щечке, пили дуэтом, то принимались друг друга чем-то швыряться буквально. Значит, если он начинал что-то говорить, она тут же его перебивала, и долго потом они вместе ржали над тем, что он опять что-то не то сказал. В общем, им было бесконечно весело. Бесконечно весело. Они были все время в процессе коммуникации, общения. Значит, да, при этом, если они ссорились, очень обижает обоих, если ты уходишь и даешь им оставаться наедине. Потому что они для кого сейчас ссорятся, как вы думаете? Не для тебя и ссорятся как раз, да? Значит, то есть это из вариантов, там едет он за рулем, я у них сзади ехала, они меня куда-то подвозили, значит, они ссорятся, она, значит, выходит из машины, хлопает дверью, он говорит, ну и пожалуйста. Через какое-то время, я смотрю, она садится в машину, в это время он куда-то ушел. В общем, это вот был, потому что он ее пошел догонять, выяснять отношения, что ты ему сказала, теперь она здесь, его нет. Ну, в общем, они вот в каком-то таком бесконечном процессе. Но вы знаете, в общем, оба абсолютно самозабвенно любят друг друга и ненавидят одновременно. Поэтому повод для создания переживаний, для качелек, обоюдный, все прекрасно. Дети не в растеньке становятся. Чем раньше начать откладывать деньги на будущего психотерапевта, тем, в общем, как-то больше шансов. Дай бог, если есть стабильная бабушка, например, куда их можно периодически скидывать. «Зимние вишни» смотрели, если вдруг. Помните, там кубочная семейка, кстати, там как раз Удовиченко играет в том числе. Помните, да, когда их пыталась помирить придурочная меченосная дама? Вот, да, и та ей выдала, что своего мужика заведи, тогда уже и, соответственно, влезай в отношения. Вот, не надо между мужем и женой влезать. Вот, можно сидеть и аплодировать, когда они ссорятся, например. Вот. Ну, неэтичное, конечно, предложение, но конструктивное. Тогда муж перестанут. Вот, хорошо. Значит, дама кубков, король мечей. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Значит, дело в том, что ее все штучки на него не действуют. Значит, как бы у нее ни краснел кончик носа, он не выносит слез. Вы понимаете, нет? Он не выносит их потому, что он не знает, что с этим делать. Поэтому он ее быстрее убьет, чтобы не мучилась. Вот, значит, правда, без дураков. Каждая дама кубков помнит, как ее однажды отмутузил морально или физически король мечей. Ходит с абсолютно разбитым сердцем. Помнит его долго и кает по дороге. А, значит, на всякий случай опять с психопатами не связывается. То, что он до этого был нормальный, ее никак не впечатляет. То есть довести короля мечей до психопатии дама кубков способна. Без вариантов. Вот, значит, ну, понятно, королю мечей особо не изменишь. Опасно для жизни. К слову сказать, кубки, король кубков с дамой кубков, неизвестно, кто рогатее в данной ситуации. Вот. Не, иногда бывает, конечно, но я не говорю, что это прям гарантированная измена, да, но, в общем, частая достаточно. Вот, значит, с мечами, я еще раз говорю, лучше, вот по первости молоденькие короли мечей выбирают иногда себе дам кубков, ну, по неопытности. Через какое-то время они прям вот от них шарахаются, реально. Дамы кубков глупенькие по первости выбирают себе королей мечей, но через какое-то время тоже держатся от них подальше. Понятно, да? Пара несовместимая. Это невозможно. А, ну, в общем, конечно, в нашем мире всякое бывает, но тогда травматично. Это либо невозможно, либо травматично. Для обоих, к слову сказать. Вот, поэтому остается только мечтать даме кубков о сильном короле мечей. Добавляя в анимусы нежности, понимания, юмора, готовности, терпения. Это вот на секрет Шхерезады, вот прям скоро будем об этом говорить, значит, с теми, кто пойдет. То есть в персону идеального мужчины на всякий случай разбавляем в своей памяти короля мечей кучей свойств, которые ему, в общем, не пришьешь никуда. Вот, он от этого перестает быть королем мечей. Вот. Значит, дама кубков, король пентаклей. Да, да. Прям вот я бы сказала, Даша, вполне себе да. Значит, во-первых, он ее адресирует. 100%. Она очень быстро на интуитивном уровне поймет, что делать нельзя. Понимаете, да? Поэтому если у нее не хватает собственной энергии, интеллекта, я не знаю, да, там организованности внутренней, для того, чтобы держать себя в определенной узде эмоциональной, то вот король пентаклей эти границы ставит, понимаете, нет? И ей самой так лучше. Вот через какое-то время она это понимает. То есть она начинает в этом случае компенсироваться через творчество, понимаете, в театры ходит, я не знаю, там на тренинги, например. У меня вот, я помню, была здесь абсолютная дама кубков, и через какое-то время записался ее мужчина на прием. Сидит такой абсолютно пентакливый, все хорошо, гадать ему, в общем-то, не надо. Ему было, надо было на меня посмотреть, чтобы понять, куда его дама кубков ходит. Он был удовлетворен. Ну, вот, проплатил весь курс, ей было все вообще прекрасно. Вот. Я потом все-таки узнала, зачем он ее выбрал, он раком болеет. Ну вот он напоследок решил, видимо. Но не обязательно они по этому поводу выбирают дам кубков. Ну, бывает, что, знаете, уже такое удовольствие напоследок. Ну, все равно уже жизнь уходит, дама кубков ее всегда прибавит. Она прибавляет. Но она просто глупая. Значит, так могло бы быть поинтереснее. Значит, что еще? Да, очень удобно. Он мало что о себе рассказывает. Поэтому его можно что? Дофантазировать. Правильно? Вот сидят они в кафе, например. Не спи. Все сейчас будет хорошо. Значит, сидят они в кафе, например. Он поморщился. Она думает, вот он обратил внимание, как меня смотрит мужик с того стола, но ничего не сказал, какой милый. А у него там, я не знаю, да, там косточка попалась, да, или там слишком холодного он что-то хлебнул. Понимаете, то есть он дает ей бесконечное поле для фантазий. Да, она богатым внутренним миром живет. В связи с этим ей хорошо, ему хорошо. В принципе, вот я еще раз говорю, вполне себе совместимая пара. С необычной не стыдно. Она, в общем-то, достаточно быстро перенимает, да, там, привычки более богатых людей. А, кстати, красотка вполне себе. Помните, вот как раз об этом. Я вам уже Дегира как пентаклевого продавала. Но я думаю, нет сомнений, что она играла красотку именно как даму кубков. Как ее там? Джулия Робертс. Да, вполне себе она, в общем, с удовольствием. И, кстати, взбежавшей невесте она потом с удовольствием то же самое исполнила на всякий случай. Да, и тоже у них все прекрасно было. Помните? То есть она его явно развлекает. Это приятно. Потом у него есть то, что очень важно для дамы кубков. Деньги. А значит, можно покупать наряды. Вот. Главное, чтобы он ее не переизбаловал. Вот. Значит, ну все, в общем-то. Давайте дам мечи сразу. Пойдет? Потому что как нам, по-моему, нормально. Все похохотали, все нормально, хорошо. Значит, дамы мечи. Давайте я выключу их.